Глава 58. Марион, оцепенев, смотрела на нее и не верила своим глазам. «Выключи телефон!» — приказала Кора. «Ты? Так это ты? Это ты, троянец?» «Выключи телефон! Сейчас же!» Марион повиновалась. Лишь после этого, очнувшись, перевела взгляд на Хлою. «Хлоя, ты заходишь сюда! Марион вместе со мной в кабину! Поживей!» Обе исполнили приказ без единого возражения. Кора села за руль и резко рванула с места, продолжая сжимать в руке пистолет. Фургон выехал на улицу. На колени Марион упал плоский прямоугольный предмет — новый iPad, на экране которого была карта Санта-Моники. «Видишь красные точки?» «Да». «Это патрульные машины. Они все оснащены GPS». Я получила пиратский доступ к серверу полиции. Следи за ними и указывай мне безопасный путь. Но... Кора нацелила на нее пистолет. Ты хочешь снова увидеть Адриана? Да или нет? Марион кивнула. Тогда делай, что говорю. Фургон ехал по улице. Марион давала указания. Они повернули налево, проехали пару сотен метров, потом свернули направо. Затем снова налево. Марион услышала вой сирен. Полицейские машины промчались по параллельной улице. «Так, отлично. Мы от них ускользнули», — сказала Кора. «Продолжай». Марион действовала чисто механически. Потрясение было настолько сильным, что она не могла оценивать ситуацию рационально. Ее подруга, простая фельдшерица из районной службы скорой помощи. Не выдержав, она повернулась к Коре. «Как? Такое может быть?» Кора издала сухой смешок. «Я ведь тебя предупреждала, что следует остерегаться незнакомцев, в том числе и друзей в Фейсбуке. Помнишь лекцию про троянский синдром?» Кровь заливала ее бронежилет, но Кора вела себя так, словно этого не замечала. «Ты была моей целью. Я связалась с тобой, и ты сама мне все рассказала. Назвала адрес, место работы, телефон, имейл, перечислила свои привычки». Она выплюнула сгусток крови. Фургон ехал с прежней скоростью. «В Париже я была то корой, то троянцем. Я похитила твоего кота, когда он вылез в форточку, чтобы прогуляться. Дала посыльному пакет, в котором был айфон. Потом ездила с тобой в комиссариат. Послание, которое ты получала после того, как встретилась с отцом, я заранее составила и запрограммировала, чтобы ты получала их в определенное время. Ночные гонки, авария на загородном шоссе, перевернутая машина. Все это было запланировано. Я прекрасно научилась выполнять такие перевороты и заранее выбрала место, чтобы ничем не рисковать». «А клиника?» «Я симулировала боли в позвоночнике. Когда знаешь, какие симптомы изображать, очень легко сделать так, чтобы твой обман не разоблачили. Потом я сделала несколько фотографий, как лежу в койке, и вышла из больницы сразу вслед за тобой. На всякий случай я предупредила персонал, что ложусь в другую больницу. Если бы ты позвонила, тебе просто дали бы номер моего мобильного телефона. Я вылетела в Лос-Анджелес следующим рейсом после твоего, а фотографии отправила тебе позже, чтобы ты думала, что я все еще прикована к постели. Но на самом деле я не отставала от тебя ни на шаг, Марион. Я профессионал. Я никогда не ошибаюсь». Зачем понадобился весь этот театр? На губах Коры появилась зловещая улыбка. «Чтобы создать троянца!» Она остановила машину и стянула бронежилет. Футболка под ним насквозь пропиталась кровью. Кора достала из кармана шприц и вонзила его в бедро прямо сквозь одежду. Ее мертвенно-бледное лицо слегка порозовело. «Нужно было, чтобы ты в него поверила», — продолжала она, «чтобы по-настоящему его испугалась, чтобы слушалась его беспрекословно. Я буквально собрала его по частям, словно чудовище Франкенштейна. Но жизнь в него вдохнула ты и преподнесла его на блюдечке всем остальным». Фургон снова тронулся с места. Время от времени Кора, словно невзначай, поднимала дуло пистолета, нацеливая его на Марион. «Благодаря тебе, твоему страху, твоим реакциям, наши диалоги стало изучать ФБР. Троянец стал для них противником номер один». «Я по-прежнему не понимаю». «Сейчас объясню. Я была инструктором в израильской армии, одним из лучших бойцов лучшей армии в мире. Представь себя на моем месте. Ты знаешь 10 языков, умеешь все. Внедряться, сражаться, взламывать любые базы данных, манипулировать людьми и обстоятельствами. Ты воюешь в Афганистане, потом в Ираке. И вот в один прекрасный день у тебя в руках взрывается бомба, и ты теряешь пальцы. Армия назначает тебе пенсию и говорит: «Спасибо, вы свободны! Всего хорошего!» Кора свернула в лабиринт узких улочек. Ее лицо исказило гримаса боли. «Тогда я и встретила Адриана Фога. Он предложил мне участвовать в медицинском эксперименте. Он вернул мне то, что я потеряла. Для меня он был как бог. Если бы ты видела, на что он способен. Словом, я оставила военную карьеру, но мы с ним поддерживали связь. Через какое-то время у него начались проблемы. Когда погибла его жена, он чуть не съехал с катушек. Он подозревал всех, особенно Холборна и своего папашу, Большого Па». Кора свернула в переулок. «Адриан никому не доверял, он был совершенно раздавлен. Мы с ним общались в Фейсбуке. Я тогда жила в Европе, искала работу. Он начал рассказывать мне о тебе. Он заплатил мне, чтобы я приехала в Париж и стала наблюдать за тобой. Он хотел узнать, что с тобой стало. Для меня это была просто рутинная работа. Но я понимала, что у него есть какие-то тайные соображения на твой счет. Так продолжалось несколько месяцев. Я подружилась с тобой. И вот однажды Адриан мне позвонил и сказал, что в него стреляли в Лос-Анджелесе, что теперь ему приходится скрываться». Кора остановила машину. Кровотечение из ее раны на груди все усиливалось. «Я тут же вылетела к нему. Мы встретились прямо в аэропорту. Адриан был серьезно ранен. Он отдал мне свой отрезанный палец в специальном контейнере со льдом. Сказал, что целью убийц была Хлоя, его дочь. Что кто-то охотится за ним из-за его научных материалов, которые стоят целое состояние. Он собирался их опубликовать. Еще Адриан сказал, что оставил послание для тебя в компании по прокату автомобилей рядом с аэропортом. Он знал, что ФБР клюнет на такую приманку. Все остальное он предоставил мне делать по моему усмотрению». «Но тогда получается, что...» «Да, Марион». Кора выключила мотор. «Я не похищала Адриана Фога. Никто этого не делал». И, повернувшись к Марион, она добавила: «Я работала на него».